Глава 12. Стажёр. В полночь в полутемном зале Таллера яблоку было негде упасть. Макс с трудом протискивался между странными существами к барной стойке, над которой парила официантка, проводившая инструктаж новобранцам. Ее щеки раскраснелись, она хмурилась и выглядела весьма озадаченной. Складывалось впечатление, что диалог с коллективом дается Юле очень непросто. Навскидку можно было сказать, что сегодня в Таллере собралось порядка 40 курьеров. В зале стоял громкий гул. Юлю то и дело перебивали, засыпая всевозможными вопросами. Твари в зале собрались самые разномастные. Высокий великан с грубой щетинистой, как у свиньи, кожей и лысой головой, украшенной лишь одним непрерывно вращавшимся глазом. Метровый карлик с непропорционально большими заостренными усами, весь поросший мхом. Тощая, грустная женщина с синюшными руками. Большеголовый мальчишка с ртом от уха до уха и отсутствующим носом. Мужчина средних лет, облаченный в черный сюртук и высокий цилиндр. Он все время поправлял свое пенсне, с чрезвычайной внимательностью ловил каждое слово Юли и что-то помечал в потрёпанном блокнотике. Бледная молодая девушка с длинными русыми волосами и венком из ромашек в руках. Это только те, кого Макс успел разглядеть. «О, Макс! Ну, наконец-то!» Официантка разглядела его в толпе и замахала руками. «Давай скорее сюда!» Десятки пар глаз вмиг устремились на Макса, и твари тут же расступились перед ним, освободив проход. Чувствуя себя школьником, которому надо прочесть стишок на линейке, он прошел к барной стойке. «Это наш старший курьер Максим». Юля указала на Макса и поставила на стол рюкзак, доверху забитый заказами. «Точно такой же рюкзак получит каждый из вас. Внутри заказы наших клиентов. Смотреть, что внутри заказа, строжайше запрещено». На этих словах она сделала многозначительную паузу и обвела строгим взглядом присутствующих. «Достаете в том виде, в котором я его туда положила, и сразу отдаете клиенту». Макс надел на себя рюкзак, плавно перетекая из состояния школьника на линейке в состояние учебного манекена по оказанию первой помощи. «Это планшет!» Юля передала Максу планшет. «Здесь все просто. Загорается точка, нажимаете, получаете имя клиента и номер заказа. Грызть, слюнявить, облизывать планшет нельзя!» Официантка повернулась к Максу. «Сегодня возьмешь стажера». Только что повышенный до должности старшего курьера, Макс вопросительно уставился на Юлю. «Знаю, знаю», — быстро закивала она. «Ну куда ж деваться? Будем крутиться как можем. Твой стажер Мартин». Из толпы выступила тварь ростом с третьеклассника, похожая на гигантских размеров грызуна, морскую свинку или хомяка. Макс сразу вспомнил изображение австралийской капибары на рекламном плакате в автобусе. Мартин изучающе посмотрел на своего наставника черными глазами-бусинками и через некоторое время кивнул. «Все, можете идти», — скомандовала Юля и, вернувшись на свой пост, продолжила инструктаж. Макс растерялся. Он сам только недавно узнал про Таллер, а теперь должен еще и обучить стажера. Нужно было сообразить, с чего начать. «Сначала нужно выйти из Таллера, и там уже пойдем по маршруту», — скомканно выдал Макс, понимая, что его инструкции выглядят со стороны довольно коряво. Мартин снова кивнул и засеменил маленькими лапками вслед за ним. Походка стажера походила на человеческую. Шел он прямо, комично переваливаясь пушистыми боками и подергивая крошечным хвостиком, напоминающим помпон. «Как уже объяснила Юля, дальше мы выбираем самую яркую точку и идем по лесной тропинке. Очень важно всегда оставаться на тропинке и ни в коем случае с нее не сворачивать, что бы ни случилось». Макс объяснял Мартину, как работать с планшетом, уже более уверенно. «Последствия могут быть самые неприятные». Мартин снова кивнул. Видимо, разговаривать он не умел. Решив, что это даже к лучшему, Макс продолжил. «Итак, первый клиент у нас в Санкт-Петербурге. Некий урядник Михайлов. Нажимаем на точку и идем к нему». Макс повернул экран так, чтобы Мартин мог следить за всеми его действиями. Стажер привстал на носочки, внимательно рассмотрел планшет, понюхал экран и кивнул. «В целом работа несложная, но есть свои нюансы», — ободряюще улыбнулся ему Макс. Мартин продолжал, не мигая, смотреть на старшего курьера. До конца неуверенный в том, что стажер понимает его слова, Макс пошел по лесной тропинке, оставляя ярко горящую вывеску Таллера позади. Погода стояла прекрасная, ночь выдалась теплой и безветренной. Путь до Санкт-Петербурга занял около 15 минут, и вскоре Макс и Мартин ступили на ярко освещенную уличными фонарями набережную. Парочка юных влюбленных, державшихся за руки, остановилась у одиноко стоявшей лавочки. Парень снял с себя худи салатового цвета и отдал озябшей девчушке в тонкой облегающей блузке. «Не уверен, но кажется, пока мы на этой дорожке, нас никто не видит», — пояснил Мартину Макс. Сенатская площадь была пуста. Уставшие от ярких впечатлений туристы смотрели «Десятый сон», набирая сил перед новым набегом на достопримечательности культурной столицы. И только неуемные таксисты мчались по широкой дороге к подвыпившим клиентам. В центре площади безмолвно высилась величественная статуя императора Всероссийского, которой и вела курьеров лесная тропинка. Макс не удивился, он как раз ожидал чего-то подобного. «Я обычно достаю заказ заранее, потом сразу вручаю и ухожу. Мало ли кто попадется. Мне так проще», — сказал Макс и достал из рюкзака черный пакет. Мартин по-прежнему молчал. Понять, о чем он думает в этот момент, было невозможно. Выражение его морды не изменилось. Макс подошел к памятнику Петру Первому и остановился. Медный всадник, горделиво подняв голову, смотрел вперед. Ожидая, что статуя вот-вот оживет и примет у него заказ, Макс продолжал стоять с протянутой в ее направлении рукой с пакетом. Так продолжалось несколько минут, но Петр и не думал оживать. «Подождем еще немного», — промямлил Макс, пока не решив, как действовать дальше. Планшет в рюкзаке Макса требовательно пискнул. Следующий клиент ждал свой заказ. «Так, ладно». Макс поставил пакет на каменную брусчатку, услышав глухой звон. «Времени ждать нет. Оставим это у памятника». Еще раз оглядевшись в поисках клиента напоследок, Макс принял следующий заказ. Лесная тропинка сделала крутой разворот и повела курьеров прочь от медного всадника. Не пройдя и десятка шагов, Мартин и Макс услышали позади себя звонкое дребезжание. Курьеры как по команде обернулись. По Сенатской площади в направлении набережной катилась пустая бутылка из-под красного «Ньюи Сен-Жорж». Смятый черный пакет остался лежать у постамента. Император все так же упорно смотрел вперед. Макс улыбнулся и побрел дальше. Кажется, клиент забрал свой заказ. Следующий предстояло доставить в деревню Белкино Нижегородской области. Бегло просмотрев следующие точки, Макс с облегчением отметил, что в эту смену надо будет прогуливаться только по России. Правда, судя по количеству отметок, очень долго. «Сегодня у нас заказы только по России, но бывает, что они раскиданы по всему миру. Не знаю, от чего это зависит», — сказал Макс, обращаясь к Мартину без надежды, что тот ему ответит. «Дальше по маршруту деревня Белкино, где нас ждет Евдокия Николаевна Лопухова». Мартин пошевелил усатыми щечками и почистил два длинных передних зуба лапками. «Ну, вылитый хомяк», — подумал курьер, но промолчал. Белкино оказалось совсем небольшой деревенькой, граничащей с лесом. На въезде красовался облупившийся голубой щит с потертой оранжевой белкой, отпечатанной трафаретом. Дома, соседствовавшие на главной улице, выглядели разномастно. Одни были обшиты навехоньким сайдингом, другие хвалились монументальным долговечным кирпичом, а третьи готовы были вот-вот развалиться. Давно заброшенные и всеми забытые, они таращились пустыми провалами гнилых оконных рам на ночных гостей. Большая часть главной дороги была не освещена, но света от редких ночников на крыльцах жилых домов было вполне достаточно, чтобы не заблудиться. Дом Евдокии Николаевны стоял у самого края леса, чуть поодаль от основного жилого массива. Деревянная калитка была не заперта, и Макс с семенящим в метре позади него Мартином беспрепятственно вошли во двор. Крыльцо и небольшой огородик, заметный из-за угла сарая, выглядели довольно ухоженно, и ничто здесь не указывало на то, что гражданка Лопухова могла оказаться не совсем обычной женщиной. Мартин замер и принюхался, а затем тихо фыркнул и заспешил к дому, обогнав Макса. «Что-то не так?» — насторожился Макс. Поведение стажера показалось ему странным. У входа в дом Мартин опустился на четыре лапы и вплотную приник к стыку между дверью и порожком. Его хвост подрагивал, а сам он издавал звуки, подобные тихому похрюкиванию свиньи. «Мартин, все в порядке?» — снова спросил Макс, наблюдая за необычным поведением зверька. Немного подождав, он понял, что Мартину сейчас не до него, поэтому пожал плечами и постучал в дверь. Заказ для Евдокии Николаевны был завернут в бересту и несколько раз перевязан красной нитью. По соседству громко залаяла собака, заставив Макса вздрогнуть от неожиданности, ведь в остальном в Белкино было мертвенно тихо. Евдокия Николаевна не спешила открывать дверь, и Макс постучал еще раз, значительно громче. С другой стороны двери не доносилось ни звука. «Похоже, и в этот раз нам придется оставить заказ у двери», — заметил Макс, как вдруг дверь отворилась. Восприняв это как приглашение войти, Макс переступил порог. Внутри стоял запах борща и жареной картошки. Над дверным косяком был прибит пучок сушеных трав. У стены напротив входа до самого потолка высился деревянный стеллаж, доверху заставленный учебной литературой для старших классов. Рядом висела фотография пожилой женщины, снятой в компании ребят на фоне здания школы. «Здравствуйте! Это курьеры из Таллера!» «Евдокия Николаевна, вы дома?» — громко позвал Макс. Ответом стал тихий стон из глубины дома. Макс посмотрел под ноги. Тропинка не возражала, чтобы он двигался дальше. Тянулась вглубь темного коридора. Мартин ползком продвигался вслед за Максом, продолжая принюхиваться. В конце коридора Макс уловил смутное движение, будто бы кто-то быстро пробежал из одной комнаты в другую. «Евдокия Николаевна?» Максу все больше не нравилось происходящее. Снова тихий стон. У Макса засосало под ложечкой, но он продолжал идти вперед, на всякий случай сжимая в руке увесистый железный рожок для обуви, прихваченный в прихожей. Лесная тропинка вела курьеров на кухню, откуда через закрытую дверь в коридор проникал тусклый свет. Чем ближе Макс подходил к двери кухни, тем отчетливее слышал бульканье кипящей воды. Было похоже, что там что-то варилось. Макс привел рожок для обуви в боевую готовность и распахнул дверь. На газовой плите подрагивала на голубом огне большая алюминиевая кастрюля. Похожая была определена у бабушки Макса под холодец. Из кастрюли валил густой пар. Окна кухни запотели. На столе стояла глубокая миска с жареной картошкой. Кухня была пуста. Поравнявшись с плитой, Макс мельком заглянул в кипящую кастрюлю и тут же пожалел об этом. В мутной серой жиже варилась человеческая голова. Курьер в ужасе отпрянул от плиты и уперся спиной во что-то мягкое. Это испугало его еще больше. С криком обернувшись, он увидел человеческое тело в зеленом клетчатом платье с кровавым месивом на месте шеи. Словно в кошмарном сне Макс наблюдал, как обезглавленное тело молниеносно метнулось к плите и стало шарить морщинистыми руками в кастрюле, а затем выловило из кипятка голову и ловко водрузило себе на шею. Тем временем Мартин, как будто ничего не замечая, приник мордой к миске с картошкой и стал с наслаждением уплетать ее. «Прошу прощения, что напугала. Думала, доставка будет позже», — улыбнулась Евдокия Николаевна, вытирая мокрые волосы банным полотенцем. «Эти магнитные бури так влияют на мое самочувствие. Никакие таблетки не помогают», — причитала она. «Давление скачет и скачет, проклятое. Только отваром и спасаюсь». Макс некоторое время молча смотрел на бодрую старушку, затем спохватился и протянул ей берестяной сверток. «Спасибо, касатик», — прищурилась старушка. «Я бы тебя картошечкой угостила. Да только морда эта все сожрала». С этими словами она дала Мартину смачного пинка под круглый пушистый хвост. Мартин списком встрепенулся и зашипел. «Ты мне тут еще пофыркай!» — кулаком потрясла Евдокия Николаевна у самой морды Мартина. «Каков наглец, ишь ты! Понаберут по объявлению не пойми кого!» Мартин обиженно пискнул и гордо отвернулся, скрестив лапы на груди. «Спасибо, я не голоден», — поспешно сказал Макс, больше всего на свете желая перейти к следующему заказу. «Приносим вам свои извинения. Мартин сегодня первый день. До свидания». «Пойдем, Мартин», — тараторил он. Макс достал планшет и сразу тыкнул следующую точку. «Пока-пока, ребятки!» — хихикнула Евдокия Николаевна. Закрытая калитка скрипнула несмазанными петлями, неловкий кузнечик повис на высокой травинке и, не удержавшись, шлепнулся на оставленный кошками кусок заветренной сосиски. Лампочка над крыльцом клиентки из деревни Белкино мигнула и погасла, оставив Макса и Мартина почти в полной темноте. «Так». Макс остановился и строго посмотрел на своего стажера. «Постарайся, пожалуйста, больше ничего не брать без спроса у клиентов. И уж тем более не жрать их ужин. Как ты, наверное, смог заметить, не всем это нравится». Мартин никак не отреагировал на слова Макса. «Мартин, ты вообще понял, что я тебе сейчас сказал?» Мартин не шевельнулся. Черные глаза-бусинки не выражали ровным счетом ничего. «Хорошо. Будем считать, что понял», — вздохнул Макс и, отвернувшись от нерадивого стажера, пошел дальше. Судя по шорохам позади, Мартин шагал следом. «Сейчас мы направляемся в Новосибирск. Клиент...» Макс замолчал. На освещенном клочке забора отражались две тени — его и Мартина. Вдруг тень Мартина разделилась на две, и пока одна из них повторяла все движения стажера, другая замерла темным пятном. Макс не сразу сообразил, что его так насторожило, но потом отчетливо почувствовал на себе тяжелый, почти материальный взгляд. Он будто давил на него каменной плитой и вызывал чувство настолько сильного и необъяснимого отторжения, что хотелось немедленно сорваться с места и бежать прочь. Старший курьер обернулся и бросил взгляд на Мартина. Толстокожий волшебный хомяк, или кто он там есть, оставался верен себе и никак не реагировал на происходящее вокруг. Не подавая виду, Макс уверенной походкой шел вперед, периодически поглядывая на свои кеды в поисках внезапного предупреждения об опасности. Но кеды вели себя абсолютно спокойно. Когда старший курьер поравнялся с неподвижной тенью, она дернулась и скользнула в щель между забором и травой. Бред какой-то. Макс никак не мог отделаться от неприятного ощущения, давящего невидимого взгляда, и сомневался в том, что он только что видел. «Шарахаюсь от каждой тени. Нужно взять себя в руки. Просто кто-то вышел на прогулку подышать свежим воздухом перед сном. Или алкаш какой заплутал, а потом убежал. Ничего необычного». Макс оглянулся. Пейзаж позади сменился. Узкая улочка уходила теперь к трехэтажным панельным домам. Деревня Белкино растворилась в магии лесной тропинки, замещенная окраинами Новосибирска. Неприятное и липкое ощущение слежки улетучилось. «Теперь твоя очередь». Макс остановился у круглосуточного магазина с вывеской «У Ларисы» и отдал Мартину бумажный сверток, мягкий на ощупь. «Заходишь, отдаешь клиенту заказ, ничего не жрешь, выходишь обратно. Ясно?» Все свои слова он на всякий случай теперь сопровождал жестами. Розовые лапки с маленькими острыми коготками забрали сверток. Выражение морды не изменилось. Разве что шевельнулось правое ухо, но точно сказать было сложно. Невозмутимый Мартин подошел к закрытой двери с прорезанным зарешоченным окошком и постучал. За дверью зашуршали, кто-то громко прокашлялся, и из окошка выглянуло мясистое одутловатое лицо с ярко накрашенными губами и синими тенями на веках. Все это великолепие завершала жирная нарисованная мушка над верхней губой. Несколько мгновений назад Лариса явно спала, что подтверждал отпечаток подушки на щеке. Долго не раздумывая, Мартин сунул посылку прямо в нос Ларисе. «Аккуратнее, алло!» — низким голосом воскликнула мгновенно раскрасневшаяся от недовольства Лариса. «Прошу прощения, он у нас новенький», — поспешил сгладить конфликт Макс, не ожидавший такого поведения от стажера. Тем временем Мартин ухватился за ставни окошка и с силой захлопнул их, оставив продавщицу наедине со своим заказом и чуть не прищемив ей нос. Приглушенная брань Ларисы и нецензурные выражения в адрес всего хомячьего рода не заставили себя долго ждать. Ошарашенный Макс выкрикнул в ответ еще несколько фраз с извинениями, срочно нажал маячок следующего заказа и, ухватив Мартина под локоть, почти бегом поспешил дальше. Как только Новосибирск остался позади, Макс остановился и повернулся лицом к Мартину. «Эта женщина гуски куриной грязней! Пусть ликует, что в рожу не плюнул я ей!» Неожиданно торжественно, тоном заправского тамады вдруг выдал Мартин. Слова порицания застряли у Макса в горле. «Так ты все-таки меня понимаешь? И умеешь разговаривать?» «Что тратить время на слова? Нас ждут великие дела!» — провозгласил в ответ Мартин. «Ясно», — только и смог выдавить из себя Макс, широко открыв глаза. На сегодня с него было достаточно. Следующие заказы он твердо решил вручать сам. Пусть Мартин смотрит, обучается, а что будет дальше, это уже головная боль Юли. Лучшее, что он сейчас может сделать для Мартина, устроить так, чтобы их двоих не растерзал в клочья очередной обиженный клиент, которому непременно нахамит хомяк-переросток. В эту ночь Макс и Мартин разнесли больше полусотни заказов, побывали в тайге, в нескольких глухих деревнях, в глубинах канализации Читы и даже на закрытом военном объекте в Северске. Под конец маршрута Макс так устал, что даже ухом не повел, когда здоровенный монстр из песчаного карьера в Тульской области отрыгнул к его ногам нижнюю челюсть утопленника с висевшими на ней кусками гнилого мяса. Монстр потом искренне извинился, сославшись на несварение из-за того, что накануне у его карьера мыли машину и слили туда всю грязь, и Макс отнесся к этому с пониманием. Наконец, все клиенты Таллера были удовлетворены своими заказами, курьеров никто не сожрал, рассвет стал тонко намекать ночи, что пора бы уже и честь знать. «Что ж, вот и все», — с облегчением выдохнул Макс. «На сегодня работа окончена. Возвращаемся в Таллер». «Миг запомни навсегда, ведь с тобой всю ночь был я», — ответил ему Мартин. «Да. Спасибо, Мартин. Мне тоже было приятно с тобой поработать». Макс не хотел обижать стажера. «Ты молодец». «Тебе очень повезло, что судьбою нас свело», — горделиво продекламировал Мартин. Макс не знал, что на это ответить, и просто кивнул в ответ на очередной пафосный выкрик хамоватого хомяка. Втайне обрадованный тем, что проводит последние минуты в компании Мартина, и что эта большая мохнатая ответственность вот-вот спадет с его плеч, Макс ободряюще улыбнулся стажеру. «По окончании маршрута мы выбираем точку с подписью «Таллер» и переносимся туда. Все, после этого смена официально объявляется оконченной. Предоставляю тебе это почетное право». Макс повернул планшет экраном к Мартину и указал, куда следует нажать. Мартин быстро тыкнул в экран острым коготком, но ничего не произошло. «Нет, смотри, нужно нажать и подержать подольше». Макс показал Мартину, как надо. Курьеры по-прежнему находились в Екатеринбурге. «Ерунда какая-то», — нахмурился Макс. «Нас должно было перебросить в Таллер». «Ладно, давай попробуем по-другому. У тебя есть визитка?» Мартин достал визитку из маленькой сумочки на кожаном ремешке. Сумочка висела на плече, и Макс не разглядел ее раньше в густом меховом ворсе. «Отлично. Теперь нужно щелкнуть ею о любую поверхность и подумать о Таллере». Макс достал свою визитку и щелкнул ею о дерево. Никакого буйства красок, никаких метаморфоз сознания и тела. Ничего. Макс заметно нервничал. Нужно было возвращаться в Таллер, но все явно шло не по плану. Вспоминая слова Клыка о том, что планшет точно не может сломаться, Макс запереживал сильнее. «Так, у меня есть еще одна идейка. Паниковать пока рано», — сказал он Мартину, пытаясь скорее успокоить самого себя. Планшет, с силой запущенный в дерево, ударился и свернулся в камень. «Эй, ты чего дерешься?» Недовольно пискнул камушек прорезавшимся ртом. «Прости», — смутился Макс, втайне обрадованный, что идея сработала. «Нам нужно вернуться в Таллер, но ничего не выходит». «Таллер не выходит на связь. Я не могу вас туда отправить», — ответил камушек. «Что-то случилось?» Макс старался говорить спокойно, хотя уже знал, что ответ будет положительным. «Мне неизвестно. Мамка не отвечает. Без ее согласия не могу». «Мамка?» — удивился Макс. «Мамка?» — подтвердил камушек. «Да и братья молчат. Никого не слышу». Открытие того, что его планшет на самом деле ребенок, в другое время удивило бы Макса, но сейчас его беспокоило другое. В Таллере снова что-то происходит, и это что-то определенно не сулит ничего хорошего. «Ладно. А ты можешь нас отвезти обратно в Москву?» «Не могу», — пискнул камушек. «Почему?» «Мамка не велела. Не могу без ее согласия. Только заказы, которые отмечены». «Что, совсем никак?» — не терял надежды Макс. «Совсем никак», — ответил камушек. Как ни пытался Макс уговорить камушек ослушаться мамку, тот не поддавался. Мартин тоже не проявлял участия. «Хм, только заказы, говоришь? Ладно, будь по-твоему. Перенеси нас в Люберцы. У нас сегодня был там заказ. Оттуда до Москвы недалеко. Так можно?» Камушек замолчал. Маленькие бровки хмурились и подрагивали, демонстрируя непрерывный мыслительный процесс. «Наверное, да», — с сомнением в голосе наконец ответил камушек. «Это вроде мамкиных указаний не нарушает». Пискнув, камушек вновь раскатался в планшет. Точка в Люберцах снова стала активной. Макс нажал ее, и они с Мартином пошли на Москву. «Слушай, Мартин», — вдруг сообразил Макс, — «а ты где живешь?» «О, мир мой дом, в лесных чащобах от глаза лютого сокрыт он». «А конкретнее?» «У муравейника в глуши наш кров устроен, там родичи живут, мой дом построен». Поняв, что вряд ли удастся выпытать у Мартина точное место постоянной дислокации хомяковой стаи, Макс решил взять его с собой в надежде, что Вика прояснит ситуацию и подскажет, где обитает хомяк-стихоплёт.